Первый батальон запускал на обед, второй на ужин. — Очень хорошо, — отозвался я, ничего не поняв. — Ты отнесешь их в обед, — приказал Лубянкин. — Похож, за мной хвост. Кругом одни шпионы, меня Васка засветил. — Понятно, — сказал я. Мы дошли до его калитки, и он пропустил меня во двор. — В сарай, — направил он. В темном сарае стоял забрызганный грязью мотоцикл «Хорьх». Лубянкин снял с его заднего сиденья брезентовый рюкзак и вытащил оттуда заплесневелый и слипшийся кирзовый сапог в свежей тине. Повернув его подошвой к солнечному лучу, он нажал несколько гвоздиков, и подошва с пружинным кряканьем отскочила, как обложка книги. Внутри было выстланное каучуком гнездо с малюсенькими лампочками. В гнезде лежал медный пенальчик. Лубянкин бережно извлек его и протянул мне. — Передашь, рыбец, — повторил он, — ей все известно. — Так точно, — подтвердил я и отдал честь. Отойдя подальше от дома Лубянкина, я открыл пенальчик и заглянул внутрь. 5 столбиков таблеток и были 2 батальонами гвардейцев. Уж они у меня повоюют. Одна мысль бросилась мне в голову. Я принял решение, как пенсионер, бежать в аптеку. Аптека у нас была только на вокзале. Я сунул гвардейцев в карман и побежал на вокзал. На мое счастье, в аптечном киоске сидела тетя Аня Варежкина, а не старуха Паклина. Паклина бы меня пожалела, ничего химического не продала, а вместо этого насоветовала бы кучу народных трав. На витрине я сразу увидел упаковку с подходящими по размеру таблетками. Ткнув пальцем в стекло, я сказал: «Мне таких штук 10, тетя Ань». «Это пурген, Вовка», — сказала она. «Яд?» — Да нет, хуже. Все равно давайте. Выгребив всю мелочь, я забрал упаковки, убежал в сквер и достал пенальчик. Я вытряхнул гвардейцев в ладонь и сыпал их в карман, а пурген аккуратно заложил на их место. Подлог был незаметен. Надо было спешить. И я вдоль путей помчался обратно. По тропинке выбрался на улицу Долорес и Барури, перелез забор и через пустырь вышел к столовке. На мой стук рыбец открыла сразу. «Принес?» — волнуясь, спросила она. «Принес!» — ответил я, доставая пенальчик. «Смерть мятежникам!» — сказала она, выхватила пенальчик из моих рук и исчезла за дверью. «Смерть, смерть!» — задумчиво пробормотал я, оглядываясь, куда можно сплавить гвардейцев. А рыбец в это время в душном пару и в зное, и на кухне пихала таблетки в скользкие разбухшие тушки пельмени и разбрасывала пельмени по тарелкам, подкладывая в каждую по одному диверсионному пельменю. С раздачи доносились ругательства и громыхание подносов. Кто-то колотил ложкой по стакану, но рыбец не покинула кухню, пока не закончила своим делом. Забегая вперед, скажу, что эти невинные таблетки в нашей сортировке никому не повредили, потому что у всех наших организм уж приспособились к стряпне рыбец и поглощали из нее только питательные элементы, а на остальные никак не реагировали. Только вот 14 приезжих, которые коротали время от одного поезда до другого, все поголовно опоздали, а потом скандалили. А я в это время подбежал к свиньям, которые все так же высовывали пятачки из-под ограды, достал из кармана десант и беспощадно скормил его свирепому борову. Дело было сделано, и я устал и уселся на ящик. Хотелось отдохнуть или вздремнуть, и расслабился. Поэтому внезапный яростный свинячий визг подействовал мне сильнее, чем спичка на ведро бензина. Я подлетел вверх и уже оттуда увидел, что боров, съевший десант, издавая этот сверхъестественный звук, несется в свинарник. Он влетел туда и тотчас послышались хруст —